Глава 8. Благая победа. Юрта, как называла этот тлен, оказалась хуже, чем Недертон мог вообразить, поскольку была целиком обтянута ее живой клонированной кожей. Бледный вельт населяли пасущиеся и крадущиеся черные штриховые рисунки, анимированные татуировки, так бесившие Недертона, когда он работал с тлен. Теперь она убрала из глаз лишние зрачки и не носила татуировок, поэтому создала заповедник для своих питомцев. Каждый из них представлял антропоценовое вымирание. От такой площади кожи воздух в юрте был теплее, более влажным. Недертон старался об этом не думать, усаживаясь напротив тлен на неровный выцветший ковер. «Мы нашли подручное средство на местности», — начала она, пристроив чашку на ровный участок ковра, из того немногого, что там есть. «С этим срезом вообще трудно поддерживать связь. Для того нам и нужно там подручное средство. Оно создано для автономных действий». Недертон поймал себя на том, что смотрит ей в глаза. «Тебе так идет?» – произнес он неожиданно для себя. «Спасибо», – ответила она. «Наверное, не просто было решиться». «Это новые отношения», – почти застенчиво проговорила тлен. «Рад за вас обоих. Но, пожалуйста, не давай мне тебя перебивать». Она, на удивление, передовой продукт ранней милитаризации машинного интеллекта. Бледность тлен полностью сливалась со стеной. Глаза и фисташковые губы как будто парили в воздухе. Бестелесная чеширская годка под черной змеящейся тучей антипрически. Мы полагали, что речь идет о сохранении индивидуального сознания тех, кому это посредством. Но у военных оказалась более меритократическая цель. Они хотели сохранить некий сложный набор навыков, не личность, а опыт. Недертон кивнул, надеясь, что его глаза не слишком явно стекленеют. Например, кто-то умел управлять спорно контролируемыми территориями, СКТ, где власть не столько у правительства, сколько у преступных или экстремистских группировок. Наш ламинарный агент в срезе создан на основе кого-то с таким опытом. Что такое ламинарный? Термин, но мы еще толком не выяснили, что он значит. Обстановка на СКТ непредсказуемая, ценных специалистов легко потерять. Отсюда проект заменить их автономными ИИ, подключенными непосредственно к очкам местных рекрутов. Черные ящики в рюкзаках для проведения спецопераций. Вербовка, организация убийств. И насколько это работало? Мы не знаем. Наш агент, при всей сложности ее платформы, видимо, довольно ранний прототип. А у нас тут этот проект был? Мы не нашли записей. Ты с ней на связи? Нет. Учитывая технологическую асимметрию, она скорее оперативный сотрудник, которому дают указания повторяющиеся фигуры в сновидениях. Поэтично. Формулировка Лоубер. За спину тлен стремительно промчалось стадо оленей, далеко в глубине несуществующего пейзажа на сплошном холсте ее собственной кожи. «Тебе нравится быть отцом?» «Да», — ответил Недертон. «Интересно, что она сделала с губами? Они вроде стали полнее». Из саванны клонированной кожи выглянула голова хищника и тут же исчезла. «Никогда не представляла тебя в такой роли», — сказала тлен. «Разумеется, у меня куда меньше времени для работы. В случае нового среза тебе придется это учитывать. Мы с Рейни очень серьезно относимся к воспитанию ребенка. Она постепенно возвращается к профессиональным обязанностям, так что с Томасом буду преимущественно сидеть я». «Чем она занимается?» «Связи с общественностью. Фирма в Торонто, урегулирование кризисных ситуаций». «Когда речь об урегулировании кризисных ситуаций в этом конкретном срезе, Уилф, ничто не удастся подогнать под удобное расписание. Ты должен быть доступен в любую минуту, как и я. Юнис нас нуждается, хотя пока еще этого не знает». «Юнис? Благая победа». «Не понял. Ее имя по-гречески. Евника. Она скачкообразная, сложно сопряженная иерархическая структура. По крайней мере, я так предполагаю». Недертон заморгал. «У нее есть периферали?» «Она заказала себе несколько маленьких аэродронов, военного уровня по стандартам ее времени. А мастерская, где их делают, только что изготовила работающую копию двуногого боевого разведывательного робота». «А вы эту Юнис просто нашли?» «Там ничего не бывает просто. Я нашла ее в руках дельцов, бывших правительственных чиновников, насквозь коррумпированных. Они добыли ее незаконно и собирались когда-нибудь перепрофилировать для гражданского рынка. Мы их подтолкнули. А недавно подтолкнули их нанять человека, который будет с ней работать, намекнув, что это полезно для ее развития. Все прошло довольно удачно». «В каком смысле?» «Она не дает им мониторить свое взаимодействие с новым сотрудником. По стене за тлен бесшумно пронеслась птица. Именно такая независимость нам нужна. Они тоже под впечатлением, но теперь они оценили ее потенциальные возможности, так что, боюсь, время поджимает». Возникла пульсирующая эмблема Рейни. «Извини», — сказал он тлен. «Телефон». Повернул голову. «Да». «К обеду вернешься?» — спросила Рейни. «Да». «Ты где?» «Долстон. По работе. У Тлен». «Везет тебе», — сказала Рейни. Ее эмблема погасла. «Рейни», — пояснил он, снова поворачиваясь к Тлен, — «передает тебе привет».